Глава 71. После того, как очередная порция прихожан вышла из методистской церкви и пересекла улицу, направляясь в кондитерскую у поля, меня вдруг осенило. А ведь с пятницы, с тех самых пор, как Малком привез меня домой, я так ничего и не ела. И все это время прожила, можно сказать, на газированной водичке. Но дело в том, что хотя сейчас даже мысль о воде вызывала у меня приступ тошноты, в этой кондитерской наверняка имелся Wi-Fi. Кроме того, там полно с удовольствием жующих пирожки и пирожные прихожан, которым известна история о добрых самаритянах, и у которых, по всей вероятности, можно позаимствовать мобильный телефон. И если бы я была одета во что-то иное, а не в пропитанную потом грязную пижаму, я вполне могла бы на нечто подобное решиться. Но, увы, одного взгляда в боковое зеркало мне оказалось достаточно, чтобы понять. Выгляжу я просто ужасно. У меня даже туфель не было, не говоря уже о деньгах. У меня не было вообще ничего из необходимых мне вещей. А на свете не так уж много добрых самаритян, на которых можно рассчитывать. Мимо пробежала любительница бега трусцой. Хвост у нее на затылке раскачивался, как маятник. В уши были вставлены наушники. Она явно слушала музыку, преодолевая очередную милю своей дистанции. Какая-то супружеская пара, случайно обратив на меня внимание, дважды оглянулась и торопливо погнала своих детей дальше, хотя женщина все-таки еще раз посмотрела на меня через плечо. Целые семьи лениво проезжали мимо на велосипедах, таща за собой закрытые прицепы с младенцами. На углу собралась утренняя толпа собачников, с увлечением обсуждавшая привычки своих любимцев. И каждый время от времени наклонялся и подбирал с тротуара какашки, оставленные его псом. Но и собачники поспешили прочь, едва заметив меня. Здесь не привыкли видеть людей в столь непристойном виде. Точнее, давно уже отвыкли. В данный момент мне больше всего хотелось одного — набрать номер телефона. Я давно уже возненавидела всякие номера и численные показатели. Но сейчас этот номер был мне просто жизненно необходим. Три цифры плюс еще три и еще четыре. Бесплатный Wi-Fi в этом месте ловил плохо, всего одна полоска из четырех. Поэтому я решила отъехать на несколько кварталов и, припарковав Акуру, простояла там ровно столько, чтобы отыскать на сайте газеты «Вашингтон-Пост» страницу с рекомендациями по отправке конфиденциальной информации. Затем я загрузила рекомендуемое приложение и отправила через него безнадежное письмо, адресованное Бонити Гамильтон или Джей Джексон. После чего быстренько вырубила Wi-Fi на компьютере Малкольма, чтобы он не успел меня выследить, и вернулась на Кей-стрит. И снова стала ждать, свернувшись на заднем сиденье и закутавшись, как в саван, в старый грязный плед, которые обычно расстилали в багажнике, чтобы защитить его после пикников от случайно занесенной травы и земли. Я то ли задремала, то ли мечтала, то ли погрузилась в некое беспамятство, но передо мной возникали то Фредди, девочкой, девушкой, женщиной, то девушки в синих юбках и белых блузках, не понимающие, что именно им нужно ненавидеть и почему, то буквы Q с длинными извивающимися хвостами, больше похожими на щупальца, которыми они увлекали за собой все новые и новые жертвы. Мне виделось то настоящее, то будущее, то прошлое. Какие-то смешанные символы любви и ненависти, мира и войны. Сквозь эти сны или видения я чувствовала, как боль в моем теле постепенно утихает, и наслаждалась этой передышкой. Я вообще воспринимала себя как некий неподвижный объект в состоянии относительного покоя. Не знаю, как долго это продолжалось. Не знаю, спала ли я или же просто мечтала о сне, когда вдруг кто-то сердито, как мне показалось, постучал кулаком по стеклу у меня над головой. Потом еще раз и еще. И я испуганно съежилась, тщетно пытаясь стать меньше, незаметней, стать невидимой. А потом до меня донесся чей-то голос, невнятный и звучавший как бы сквозь стену. Меня один раз окликнули по имени, потом медленно, почти по слогам, сказали: «Я Бонита Гамильтон. Вы мне писали». «Убирайтесь прочь», — подумала я, вновь погружаясь в полузабытье. Но мое материнское «я» не дало мне окончательно туда погрузиться. С огромным трудом ему все же удалось вытянуть меня на поверхность и заставить мои пальцы немного развернуть опутавший меня саван. Когда я открыла глаза, то увидела чье-то лицо, прижатое к окну автомобиля и с обеих сторон прикрытое руками от солнца.